я заканчиваю, то бишь кончаю, то бишь кончаю, то бишь кончаю. И вы кончайте, не стесняйтесь. Со мною синхрозно и синфазно. Со мною синхрозно и синфазно. Со мною синхрозно и синфазно. Ибо требуется научный подход. Ибо требуется научный подход. Ученые меня поддержат. Ученые меня поддержат. Что случилось? Почему замолчал космовизор? Ничего не случилось. Ничего не случилось. Ничего не случилось. А просто я, кажется, не на ту кнопку нажал. Не на ту кнопку нажал. Не на ту кнопку нажал. Я хотел, а мне надо. А я вот хотел, а мне надо. Я хотел, а мне надо. Я хотел, а мне надо. А вот как? Не знаю. Вдруг в наушниках раздался голос молчавшего до сих пор космика. Молчавшего до сих пор космика. Молчавшего до сих пор космика. Внимание, Кузя! Внимание, Кузя! Включаюсь! И это вам не в носу ковыряться. И это вам не в носу ковыряться. Постепенно начинать надо. Нужен научный подход. Нужен научный подход. Нужен научный подход, друзья мои. Вот Раиса Максимовна на днях под нос мне так напакостила, напакостила, напакостила. Ну, в смысле сирану. Не в смысле сирану де Бержерак, не, а просто пернула. Так я потом 5 дней хвойным одеколоном брызгался, брызгался, брызгался, брызгался, брызгался. Не помогло, друзья мои, не помогло, друзья мои, не помогло. Друзья мои, получилось, будто кто-то вот под сосной насрал. Получилось, будто кто-то вот под сосной насрал. Получилось, будто кто-то вот под сосной насрал. Получилось, будто кто-то вот под сосной насрал. Я вот к народу вышел на днях. Народ меня не понял. Народ меня не понял. Народ меня не понял. Не понял, то есть обиделся. Обиделся, обиделся. И это же хуеплёдство. И это же хуеплёдство. Обозвали меня, знаете кем? Серуном де Бержераком. Вот. И это же хуеплёдство. Форменное и некультурное. Форменное и некультурное. Форменное и некультурное. По утрам во время эрекции люблю пёрнуть помощнее. Помощнее, помощнее. И сразу проходит. Что проходит? Вот я не знаю. Что проходит? Вот я не знаю. Что проходит? Вот я не знаю. И это хорошо. Ну, я заканчиваю. И это хорошо. Ну, я заканчиваю. То бишь кончаю. То бишь кончаю. То бишь кончаю.